Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня» Владимир Константинович Тураджев. Я приветствую всех, кто нас слушает. Харе Кришна. Владимир Константинович, скажите, пожалуйста, для кого предназначается ваш журнал? Есть ли у вас своя читательская аудитория? Да, безусловно, есть. На следующий год мы отмечаем 40-летие со дня основания своего журнала. Ну, как вы понимаете, 40 лет – срок достаточно большой, чтобы такая аудитория сформировалась. В основном это научные сотрудники, занимающиеся проблемами востоковедения. Это студенты, это аспиранты, дипломаты, военные, все те, кому по роду своей службы или в силу своих интересов интересно или приходится иметь дело со странами Азии, Африки, со странами, как мы говорим, Востока. Так что аудитория достаточно обширная. Если говорить о возрасте, то тоже тут и молодежь у нас есть, и люди среднего поколения, и старшего возраста. Есть академики, которые выписывают наш журнал со дня его основания. Есть школьники, которые снимают ксерокопии журнала в библиотеке, поскольку не всем он в наше тяжелое время сейчас доступен. Так что мы на довольно широкую аудиторию работаем. Скажите, а большой тираж вашего журнала, он распространяется только по подписке? Да, к сожалению, вот сейчас, вот начиная, когда наступили наши так материально тяжелые времена, да. Ну, нам пришлось сократить, конечно, число подписчиков. Дело в том, что, в общем-то, до 91-го года журнал выходил на 6 языках. Помимо английского, французского, естественно, русского, мы выходили на арабском, дари, португальском языках. И наш журнал очень хорошо принимался в тех странах, где на этих языках говорят и читают. И тираж тогда был достаточно высок. Сейчас, ну, мы где-то в районе 2000 экземпляров выпускаем. Но я должен сказать, что мы розницы не имеем, к сожалению. Дело в том, что наш журнал убыточный, и Академия наук покрывает, вынуждена покрывать расходы по его изданию. А подписка окупает незначительную часть издательских издержек. И поэтому каждый дополнительный экземпляр, конечно, это дополнительные расходы, поэтому мы очень целенаправленно его даем в руки тем, кто в этом нуждается, кто проявляет интерес к нам, то есть подписчик. Можно подписаться на почте, можно подписаться у нас в редакции, это дешевле будет, но главное – подписчик. То есть мы знаем, что мы не зря расходуем бумагу и академические деньги, мы работаем на тех людей, которые нас уважают, нас знают, нас читают. То есть аудитория сложившаяся, устойчивая, и аудитория именно ваша? Да, безусловно. Это те люди, которым интересны те проблемы, которые мы поднимаем на страницах нашего журнала. Не только в смысле новейшей статистики или новых идей, но им интересен сам мир Востока, мир людей, культура, религии, обычаи, нравы. Ну, естественно, это и политика, и экономика, и все остальное. Но в широком аспекте. Я думаю, у меня есть такое подозрение, что наша слушательская аудитория во многом пересекается с вашей читательской, поскольку это люди, у которых аналогичные интересы. Я с вами согласен, конечно. Тем более, что мы в своих публикациях уже писали об обществе сознания Кришны, о движении вашем. У нас были достаточно объемные публикации, да и мы продолжаем публиковать материалы по этой теме. Я могу сказать, что вот в декабрьском номере, который скоро выйдет из печати, у нас стоит статья Юрия Плешакова, где он рассказывает о трех юбилеях последователей сознания Кришны, которые вот в этом году отмечаются. Скажите, пожалуйста, значит, как я поняла, в вашем журнале вообще появляются статьи на духовные темы, на религиозные проблемы, да? Да, безусловно, но, естественно, религия — это огромная и, пожалуй, важнейшая часть культуры человечества, особенно если говорить о первых веках жизни людей, когда религия играла доминирующую роль. И мы в своих публикациях, у нас с первых дней буквально основания журнала введена рубрика «Религия, верование, культы», и мы рассказываем о мировых религиях, и не только о мировых, мы рассказываем о, может быть, экзотических каких-то религиозных течениях, о сектах, о ответвлениях. Хотя, естественно, главное внимание, особенно в последнее время, мы уделяем таким религиям, как ислам, христианство, иудаизм. Но, повторяю, в общем-то, берем и менее значимые в смысле масштабов человечества религиозные течения. В частности, вот мы в этом году опубликовали очень много материалов о буддизме. Мы публикуем дневники буддийского монаха, это он москвич, и он с группой своих единомышленников совершил, на мой взгляд, интересное путешествие по Китаю, по Японии, а недавно они побывали и в Чечне, и вот мы выдержки из этого дневника на протяжении уже многих номеров публикуем, и они вызывают большой интерес наших читателей, поскольку там речь идет о том, что волнует сейчас не только людей религиозных, но и всех тех, кому дороги мир и согласие на земле. И кроме того, глазами вот буддийского монаха мы рассказываем о том, что они видели и в Китае, и в Японии, и вот в данном случае в Чечне. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то сложившийся авторский коллектив, например, или вы все-таки подбираете статьи или авторов в соответствии с потребностями ваших читателей? Как у вас складывается эта политика? Ну, можно сказать, что авторский коллектив сложился в том смысле, что мы имеем дело с какими-то научными, скажем, коллективами, такими как Институт востоковедения, Институт Африки или Институт стран Азии и Африки. Вот в этом плане. Есть люди, которые достаточно регулярно нам пишут, известные ученые, специалисты в области востоковедения. Но мы, что называется, регулярно привлекаем на страницы своих изданий новые имена людей, которые, на наш взгляд, интересны тем, что они где-то что-то такое видели, что-то знают интересное, поучительное, новое могут сказать слово и в науке, и просто в бытовом плане. Так что авторский коллектив у нас не есть нечто такое застывшее. Это в постоянной динамике. И здесь не только ученые и дипломаты, но здесь и журналисты, которые ездят, к сожалению, сейчас это меньше стало, ездят по странам Востока и своими впечатлениями делятся с читателем на страницах нашего журнала. Владимир Константинович, может, вы раскроете нам ваши тайны, тайны вашего издательского портфеля? Скажите, что у вас есть интересного? Что вы собираетесь издать в ближайшее время? Что вообще есть интересного? Знаете, тайн особых нет. Вот практика последних лет показала, что мы нашли достаточно удобную и эффективную форму подачи интересующего читателя материалов, это специализированные номера. Специализированные, посвященные то ли какой-то важной проблеме, волнующей мир сегодня, или, что нам вот сейчас больше удается, какой-то конкретной стране. Если вот речь идет о какой-то конкретной стране, то мы стараемся показать ее со всех сторон, со всех аспектов, дать новейшую статистику, рассказать о том, как там живут люди, рассказать о политики внутренней и внешней этой страны, об экономике, о каких-то традициях интересных и тому подобное. Вот мы выпустили в последнее время целый ряд таких специализированных изданий. Они были посвящены таким странам, как Иран, Афганистан, Пакистан, Турция. Буквально вот последний номер, 10-й, октябрьский, посвящен Туркмении. Туркмения теперь самостоятельное, независимое государство. Мы много, большинство, большая часть страниц посвятили этой стране, где есть свои сложности, где есть свои трудности, но есть безусловные достижения. И нам представляется, что вот такая форма достаточно эффективна, и я знаю, что во многих институтах, университетах вот эти специализированные издания пользуются огромным успехом, потому что они в комплексе дают знания и понимание вот конкретной страны. И вот в этом плане я могу поделиться со слушателями нашими задумками. Дело в том, что в 97-м году будет два, ну, среди прочих, два важных юбилея. Образование Индии. И создание независимого Пакистана. Мы хотим посвятить отдельные номера наших журналов двум этим странам. Мы продолжим публикации по проблемам ислама, которые сейчас занимают много места на страницах различного рода изданий и не всегда правильно и адекватно понимается политологами или человеком с улицы. Мы считаем очень важным разъяснять не просто сущностные вещи ислама, но и, так сказать, откуда пошла его политизированная форма, его связь с политикой, что так пугает некоторых наших политиков. Ну и в числе других тем, естественно, мы хотим продолжать рассказывать о наших бывших соседях и наших бывших согражданах по Советскому Союзу, так как мы сделали вот номер по Туркменистану, наверное, мы по Центральной Азии будем продолжать публикацию отдельных номеров. Скажите, а тот журнал, который вы хотите посвятить Индии, среди наших радиослушателей очень много поклонников индийской культуры, индийской литературы и искусства и так далее. И кроме того, у нас наши слушатели очень интересуются историей Индии, например, не только современной ситуации, но вот истории, к примеру, там будут такого рода статьи? Ну, разумеется. Угу. Я бы хотел сказать, что практически у нас, ну, в каждом номере мы в той или иной мере касаемся Индии. Естественно, не только ее политики или рассказываем об экономике, но мы рассказываем о самых разных сторонах. Ну, к примеру, вот самый последний свежий пример. Вот что такое в жизни Индии, индийского народа, корова? Откуда идет священное отношение к этому животному? Это особенно интересно в связи с тем, что, вот, как вы знаете, бешенство коров в Англии, оно определенную настороженность к говядине породило. И интересно, что в Индии, например, выразили готовность принять у себя вот тех коров, которые заражены бешенством, и которых кто-то предлагает просто убить и закопать в землю. А в Индии очень обеспокоены судьбой этих животных, и они готовы принять у себя их. Так что об Индии мы пишем регулярно, постоянно. Это, естественно, такая огромная, интересная страна. Наравне с Китаем, Японией, она у нас постоянно присутствует на наших страницах. Вы знаете, Владимир Константинович, у нас совсем недавно открылся клуб при нашей радиостанции. Этот клуб называется «Веда». И членами этого клуба становятся все люди в той или иной мере заинтересованные в ведической культуре, то есть заинтересованные в знаниях о ведической культуре, в различных ее аспектах. Так что, если среди ваших читателей, например, будут люди, которым это будет интересно, то милости просим. Наш клуб, двери нашего клуба открыты абсолютно для всех, кто интересуется этими проблемами. Большое спасибо. Я со своей стороны хочу сказать, что у нас постоянно в журнале рубрика «Разговор с читателем». И мы приглашаем слушателей вашего радио также участвовать в нашем редакционном разговоре. Мы с удовольствием отвечаем на вопросы, которые задают нам и в письмах, или по телефону. И эта рубрика также пользуется большим успехом у читателей нашего журнала, поскольку вопросы, как вы понимаете, могут касаться самого разного и неожиданного. А слушателю, читателю это очень интересно. И еще я хотела у вас спросить, поскольку действительно ваш журнал практически недоступен людям где-то на прилавках, вы говорите, его не бывает, если он только по подписке существует. Да, но и подписаться на него можно, как говорится, с любого номера. Достаточно зайти на почту, и на любой номер можно подписаться. Может быть, вы тогда расскажете, как, поскольку сейчас идет такая пора, когда люди подписываются, может, вы расскажете нашим слушателям, где удобнее это сделать? Ну, кроме как на почте. Да, я бы не хотел создать впечатление, что наш разговор исключительно ради этого. Поскольку, повторяю, что я бы мог легко где-то с помощью каких-то выездных круглых столов, устных выпусков журнала удвоить, утроить читательскую аудиторию журнала. Это делается, как вы понимаете, достаточно просто, и приемы известны. Но, тем не менее, если кто-то всерьез интересуется нашим журналом и хотел бы его читать или регулярно, или время от времени, то я повторяю, что можно на почте это сделать, на почте. Я сейчас, к сожалению, я попозже могу вам сказать, назвать, где, какой там индекс и какая страница каталога. А можно прямо в редакции журнала. Мы находимся на Рождественке, это дом 12, Институт Востоковедения. У нас это обходится в два раза дешевле, чем на почте. Но, повторяю, подписаться можно с любого номера. Да и по нынешним ценам это очень недорого. И еще один вопрос по существу, вот по содержанию вашего журнала. Может быть, вы расскажете о каких-то наиболее интересных публикациях, которые были в вашем журнале за последнее время, скажем, вот в течение этого года? Ну, вы знаете, ведь у разных людей интерес вызывают разные статьи. На ваш взгляд и на ваш вкус? Ну, на мой взгляд, вот если говорить о последних наших изданиях, последних номерах, то, на мой вкус, это скорее статьи такого политологического характера, это во-первых. Во-вторых, несколько есть, на мой взгляд, удачных вещей, вот, связанных с освещением тех или иных материалов сторон в исламе, скажем, вот статьи Ушакова, посвященные проблемам перевода Корана на русский язык. Но это сугубо уже такие вещи, интересующие специалистов, узких специалистов. Хотя, повторяю, что практически, вот я в этом абсолютно убежден, в каждом номере любой читатель для себя обязательно найдет что-то интересное и увлекательное. Ну, возьмите, скажем, тот же 10-й номер. Что мы сейчас с вами знаем о Туркмении? Кроме того, что вот нам здесь российская пресса уже все уши прожужжала, что там культ личности, там Туркменбаши себе портреты свои везде поставил, бюсты и все прочее. Да, конечно, это есть. Конечно, это есть. Хотя, на мой взгляд, это временное явление, это издержки становления государственности. Но мы вот у себя в этом номере стараемся показать изнутри, что происходит конкретно в Туркменистане сейчас. Там очень сложные процессы идут, потому что становление государственности непростой путь. И то, как это делается в Туркмении, это поучительно и для не только соседних с Туркменией стран, но и для нас, для россиян. Потому что таких самонадеянных деятелей, как, скажем, Гайдар или Чубайс, их никакими примерами не удивишь. Я помню, как Гайдар говорил: а что нам китайцы? Подумаешь, как они там у себя реформу осуществляют? Мы по-своему сделаем. Вот мы видим теперь, как он сделал по-своему. И он вот даже не раскается в том, что он сделал. Как он это сделал? Наоборот, вот в недавнем буквально интервью он похваляется, что надо было еще жестче это делать. То есть, как я понимаю, надо было с его с точки зрения еще жестче за счет народа это все делать. А есть опыт, и очень поучительный опыт, в том же, повторяю, Китае. Мы об этом пишем. У нас было несколько статей такого китаеведа, как доктор исторических наук Делюсин. Мы в ближайшем номере продолжим эту тему, где он раскрывает китайский опыт, очень поучительный, очень полезный. Естественно, копировать я не призываю никого, но самые полезные брать из чужого опыта – это то, к чему нас учит вся история. Я на самом деле, слушая вас, я думаю, что вот то, о чем мы говорили в начале, что наши аудитории обязательно, если не совпадают, то пересекаются во многом. Дело в том, что вы говорили о различных конфессиях, религиях, проблемы которых освещаются на страницах вашего журнала. В нашей аудитории достаточно большое количество представителей разных религиозных конфессий. Мы очень открыты для всех. Вы знаете, у нас нет такой замкнутости. И по нашим живым эфирам, а живые эфиры у нас проходят каждый день, мы видим, что нам звонят очень часто и мусульмане, и христиане, и иудаисты, представители самых разных религиозных конфессий. И вот поэтому мне так хотелось провести с вами эту беседу, потому что я убеждена, что если люди будут знакомиться со статьями в вашем журнале, либо в каких-либо других журналах, которые освещают эти проблемы, это будет очень полезно. Это будет всем нам очень и очень полезно. Спасибо, я с вами полностью согласен. Я в этой связи вот что хотел бы сказать. Буквально недавно мы опубликовали интересную статью о бихаистах и бихаизме. Uh-huh. Это очень интересное течение религиозное. Оно возникло в Иране. И его сторонники придерживаются той точки зрения, что все религии в мире имеют равное право на существование и, более того, на то, чтобы жить в мире, дружбе, не превозносить себя, а с пониманием относиться к другим религиям и черпать из всех религий богатство и мысли, и чувств, а главное, любви к Богу и понимание сущности божественного. Вот в чем главное. Если человек верит, то прежде всего он эту веру должен держать у себя в сердце и с этой верой, с этим чувством подходить и к соседям, и к людям, которые его окружают, и к судьбам своей страны. То есть не быть эгоистом, быть открытым, добрым, честным человеком. В этом смысл всех мировых религий, сущностный смысл. Похоже, что по-настоящему духовно развитые люди, в какой бы религии они ни принадлежали, очень хорошо это понимают. Они понимают, что вот то, о чем вы сказали, о том, что цель всех религий на Земле – это формирование в душе любви к Богу. И они очень хорошо понимают, и более того, они просто в своей жизненной практике, в жизни проявляют это. Терпимость ко всем и каждому, независимо от того, кто он, к какой религии принадлежит, или он вообще просто атеист. Эта терпимость и есть, мне кажется, наиболее четкий и ясный индикатор, скажем так, уровня духовного развития человека. Я с вами полностью согласен. И в этом вы правы, глубинный смысл подлинной религии, подлинной религиозности. Потому что когда, скажем, вчерашний коммунист стоит со свечкой в руках в церкви, а выйдя из церкви, опять продолжает то же самое дело, что он творил, будучи, скажем, секретарем обкома, то ну что тогда, в чем его религиозность? Это та же политическая игра. А когда человек действительно имеет Бога в душе, любит Бога, то он с пониманием относится к тем, кому тяжело, кому трудно, и старается делать так, чтобы облегчить не только свою участь, но и участь тех, кто его окружает. В этом, на мой взгляд, значение религии. Потому что бездуховность, которая сейчас вот у нас окружает, вот она да, со всех льется сторон окружает, да. С экранов телевизора, по радио. Я не имею в виду ваше радио, естественно, ваше радио исключение. Вот эта бездуховность, эта погоня за развлечениями, за легкой жизнью, за рублем ли, это просто какое-то, мне кажется, это временное явление вот в нашей жизни. Мы одумаемся все-таки, одумаемся. И вот ваша радиостанция, она, на мой взгляд, делает нужное и полезное дело. Спасибо большое на добром слове. И огромное вам спасибо за то, что вы нашли возможность прийти к нам и ответить на наши вопросы. Дорогие друзья, наше время в эфире подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечал Владимир Константинович Тураджиев, главный редактор журнала «Африка и Азия сегодня». А теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна-Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь».